кто метил высоко, очень высоко, и кто испытал на себе, что значит падение. Борец с крысами или банальнейшая история. Этот сюжет заезжен не меньше, чем соблазнение юной работницы в расхожих романах. И вот недавно я убедился, что он правдив. В нем есть прямолинейная, жестокая правда почтовой открытки. Я расскажу историю инженера, посланного в Южную Америку для проведения геологических изысканий. Некий делец из Нью-Йорка, Лондона или Парижа отправляет молодого специалиста в далекую страну с гибельным климатом. Инженер должен представить благоприятный доклад, в результате которого на бирже подскочат акции рудников. Второстепенные персонажи, как правило, таковы. Номер первый – метис, которому поручено уговорить или отравить молодого человека. Номер второй – влюбленная туземка. Номер третий – дочка дельца, влюбленная еще сильнее. Я приехал в один уголок на берегу Тихого океана, и при мне там разыгралась точь-в-точь такая история. Хочу рассказать ее, очистив от всякого киношного романтизма, от всякой избыточной экзотики. Ведь экзотика — это нечто несуществующее. Стоит очутиться там, в Африке, Азии или экваториальных джунглях, и сразу свыкаешься с пейзажем. Дерево — оно и есть дерево, будь то дуб, манго или кокосовая пальма. Прохожий — он и есть прохожий, белый он или негр, носит он одежду из ткани или прикрывает наготу пучком сухой травы. Человек привыкает ко всему. Обстановка золотых приисков. Пожалуйста, прежде всего, представьте себе низкий грязный берег, очень широкую реку тускло-серого цвета, которая, разветвляясь на добрую сотню рукавов, впадает в Тихий океан. Океан в тех местах тоже серого цвета, и небо серо. Заблуждаются те, кто воображает себе, будто в тропиках сплошное буйство красок и ослепительный свет. Большую часть времени вы проводите в гнетущей серой дымке, теплой, однообразной, солнце словно разжижается в ней. И все равно пропекает вам голову до самого мозга, вынуждая не снимать шлем с утра до вечера. Вдоль океана, вдоль реки тянется непроходимый лес. Вздымается зелень, но и у нее какой-то серый оттенок. Здесь, в джунглях, до сих пор еще обитают дикари-индейцы, охотники за головами, но можно прожить в этих краях лет 6 и ни разу их не увидеть. Вдали от океана, в 5 днях пути на каноэ, есть город, по названию которого я умолчу. Испанский городишко, похоже на тот, с которого я начал рассказ. Но в этом городишке жарко, в нем нет воздуха, нет веселья, потому что он лежит на равнине. Золотой прииск. Чтобы попасть туда из города, надо сперва спуститься по реке до самого моря. Я сказал, 5 дней пути. Нанимают 3 или 4 каноэ, каждым правят 2 индейца. К бортам каноэ крепятся стволы бамбука, они служат балансирами. Путешественники преодолевают пороги, берегутся аллигаторов, часто встречаются мели, и тогда индейцы соскакивают в воду и толкают лодки. Спят на земле, положив рядом ружья, но главное, все время приходится сражаться с насекомыми, и поутру опухшие лица путешественников напоминают цветную капусту. Добравшись до устья, надо выйти в океан и проплыть несколько миль вдоль берега до следующей речки, поуже, а затем подниматься по ней еще 2 дня. Не спрашивайте, можно ли проделать этот путь пешком, на лошади, в машине, через лес не пробраться. Это стена. Единственная дорога — река.